Медведь ударил в стену еще несколько раз и, закашлявшись, вышел из облака кирпичного крошева. Бросив на пол массивный обломок бетонного перекрытия, заменяющий ему молот, майор отер рукавом лицо, размазывая осевшую на капли пота строительную пыль. Надо бы передохнуть. Рядом вновь загрохотали автоматные очереди. «Все никак не успокоится», — он подошел к склонившейся над Степановым Николаевой. «Это другие», — ответила профессор. «Те ушли полчаса назад». Майор выглянул из-за рухнувшей потолочной плиты и посмотрел в сторону улицы. Двое зомби в форме сотрудников службы безопасности старательно полили из АК-74 в ученых. Грава не менее старательно жрала пули, но до отупевших мозгов зомби это не доходило. Сразу видно, эти еще не были в красной зоне. Оттуда их братья, что ни говори, поумнее будет. Майор обернулся к лежащему без сознания ученому. «Как он?» «Плохо», — поморщилась профессор. «Нужны антибиотики, пока не стало поздно». «Стена оказалась двойной, но через час выберемся», — пообещал медведь. «Первую я уже пробил, да и вторая дала трещину. Скоро добью, только пыль уляжется, а то совсем дышать нечем». «А там, за стеной, не окажется других аномалий?» Николаева поправила самодельную шину на руке Степанова. Ученый лихорадочно вздрагивал, и повязка часто сбивалась. «Их там предостаточно», — хмыкнул здоровяк. «Но мы выберемся. Главное, до улицы добраться». Небо полностью позеленело уже к полудню. Солнце превратилось в мутно-голубой диск, и дневной свет потерял летнюю яркость. С самого утра едва Грава преградила им путь, они искали возможности выбраться на улицу. Медведь тщательно осмотрел каждый метр пространства в чреве обрушившегося здания, в результате чего выяснилось две вещи. Первое. Воды нигде нет. Вторая. Другого выхода на свободу тоже нет. Пока размышляли, что можно предпринять в сложившейся ситуации, безлюдные руины городка ожили, и это оказалось третьим неприятным сюрпризом. Помимо разрушения, городок подвергся массовому зомбированию. Десятки новоиспеченных слуг темного властелина выбирались из руин и брели в сторону ареала. Точнее, в сторону эпицентра, ибо в том, что вокруг теперь располагается ареал, сомневаться не приходилось. Если есть аномалии, то ты в зоне. Если твой УИП работает, зона зеленая. Если нет, желтая. Если приборы отрубились и в нагрузку к этому ты стал зомби, значит, тебе выпал почетный приз за глупость, ты в красной зоне и останешься в ней навсегда. Просто и понятно, даже если все это время тебе было лень поднять голову и посмотреть на цвет неба. По этой несложной схеме выходило, что сейчас вокруг них желтая зона. Как в эту схему вписывался городок, превратившийся в зомби-ленд, медведь объяснить не мог, но зато хорошо понимал, что вряд ли вообще кто-то мог. До вчерашнего дня считалось, что выбросы не подвергают людей зомбированию и не способны разрушать строения, и вообще шагают на 1153 метра и не миллиметром больше. Похоже, теперь народу из гниц придется пересмотреть кое-какие свои теории. Если, конечно, там еще остался кто-либо, кто может это сделать. Уж больно много щуплых фигурок в комбинезонах научного отдела тянутся сейчас к эпицентру. Поток бредущих зомби не ослабевал весь день, однако не все в городке закипели мозгами. Поначалу с разных сторон часто доносилась стрельба, затухающая в стоне города. Видимо, уцелевшие люди пытались пробиваться к Ухте. После полудня выстрелов уже не было, лишь новоиспеченные зомби по одному, по двое, не торопясь, топали бесконечной чередой к своему новому дому. Некоторые из них замечали расположившихся в развалинах медведя и его спутников. Те, что были безоружны, потоптавшись немного перед Гравой, уходили дальше. Вооруженные пытались стрелять в ученых прямо через аномалию. Потратив впустую весь боезапас, они разочарованно брели вслед за остальными. К вечеру Степанову стало хуже. У ученого начался жар, и он потерял сознание. Необходимо было что-то делать, и майор принял решение попытаться пробить дыру в стене подручными средствами. Единственное, что удалось найти для этих целей, был обломок бетонного перекрытия весом в добрых полцентнера, но выбирать не приходилось. Медведь почти час разгребал подступы к стене в единственном месте, к которому можно было подобраться, и с тех пор долбил мощную кладку, пробивая путь наружу. «Ему надо хотя бы немного воды!» Николаева куском сухой тряпицы оттерла оседающую на лицо больного кирпичную пыль и прикоснулась ладонью к его лбу. «Очень высокая температура!» Медведь расправил ноющие от усталости плечи, сложил руки за спиной в замок и прогнулся назад, вправляя натруженный позвоночник. Позвонки захрустели, вставая на места, и стало немного легче. Он вернулся к наполовину разбитой стене и подобрал свое орудие. Надежно ухватить обломок балки было не за что, и дело двигалось медленнее, чем хотелось. Приходилось брать обломок в охапку, широко размахиваться и запускать его в стену, словно таран. Кирпич крошился, штукатурка разлеталась по воздуху густой колючей пылью, мешающей дышать, но стена поддавалась плохо. «И как только здесь оказались стены из кирпича, да еще двойные», — подумал медведь, в очередной раз вбивая обломок в кладку. Ему казалось, что все постройки внутри ареала давно уже собираются из блоков. Хотя это еще вопрос, что разбивать труднее. В любом случае, эту кладку делали на совесть. Наконец, очередной удар проломил стену, выбивая наружу небольшой обломок из нескольких соединенных раствором кирпичей. Майор осторожно выглянул в образовавшуюся дыру. Солнца видно не было, значит, скоро начнет смеркаться. Зато хорошо видно группу стоящих рядом зомби, тупо уставившихся на стену. Видимо, их привлек звук ударов. Все они были вооружены. Это плохо. Зато, раз они готовятся вломиться в проем, снаружи у стены нет аномалий. Это хорошо. Значит, выход найти все-таки получилось. Один из зомби заметил медведя и направил в сторону пролома автоматный ствол. Майор поспешно скользнул в сторону. Длинно громыхнула автоматная очередь, и первая пуля, пройдя через дыру, ударила в пол и с визгом ушла в рикошет. Остальные забарабанили выше по стене, не попадая в пролом. «Нехорошо», — усмехнулся медведь, нашаривая прислоненный к рухнувшей потолочной плите автомат. «Не умеем стрелять очередями. Не умеем. Это только в кино для наивных гражданских все просто. Схватил АК и покрошил негодяев в капусту одной длинной очередью. На самом деле грамотно работать очередями сможет далеко не каждый, ибо дело это непростое и требует хорошей подготовки. И гражданин с автоматом по ту сторону стены похвастать ею не мог. А в нашей работе плохая подготовка — прямой путь на тот свет». Майор дождался, пока зомби опустошит весь магазин, перевел предохранитель в режим одиночного огня и произвел несколько выстрелов в пролом прямо из глубины здания. С улицы донеслись звуки падающих тел, и здоровяк, быстрым рывком перескочив к другой стороне дыры, продолжил стрельбу. Спустя несколько секунд все зомби оказались на земле, и медведь вновь взялся за свое стенобитное орудие. Пока они там ползают и поднимаются, нужно успеть расширить пролом. Мало ли, как обернется весь этот шум, потом времени на это может и не быть. На третьем ударе часть стены не выдержала. Бетонный обломок, которым орудовал майор, проломил искрошенную кирпичную кладку и вылетел наружу, врезавшись в поднимающегося на ноги зомби. Раздался хруст костей, и противника сшибло с ног. Медведь вновь схватил автомат. Дыра в стене увеличилась достаточно для того, чтобы в нее с определенным трудом смог пролезть человек, и зомби немедленно этим воспользовались. В пролом сунулась чья-то голова, тут же получившая прикладом в основание черепа. Зомби обмяк и остался висеть прямо в проломе. Кто-то из его коллег попытался протиснуться мимо трупа, но застрял, и огромные ручища майора, сомкнувшись на его голове, сломали шею зомби, словно спичку. Остальных произошедшее озадачило, и они некоторое время бестолково топтались у стены. Медведь быстро сменил магазин и затаился, держа заткнутый мертвыми телами пролом на прицеле, однако нападавшие не пожелали вытаскивать из дыры трупы и вскоре ушли своей дорогой. Убедившись, что видимой угрозы нет, здоровяк вытолкнул из проема мертвые тела, подобрал с пола несколько стрелянных гильз, вылез наружу и огляделся. Городок лежал в руинах. В наступающих зеленых сумерках тени от бесформенных развалин слились в замысловатую вязь, словно опутывавшую разлетевшиеся повсюду обломки. Судя по характеру повреждений, со стороны эпицентра пришла мощная ударная волна огромной разрушительной силы и просто смела все на своем пути, превратив постройки в груды строительного мусора. Медведю не раз и не два доводилось бывать под выбросами, и всякий раз удача оказывалась на его стороне, но ничего подобного тому, что произошло сейчас, он не видел. Подобных разрушений в реале не было никогда. Уж на что странные творятся в зонах вещи, но это было из ряда вон выходящее событие даже для них. И все завалы тянутся в сторону Ухты. Придется много чего обходить, чтобы выбраться к городу. У развалин соседнего здания что-то зашевелилось, и здоровяк опустился на колено, сливаясь с полузасыпанной обломками стеной. Несколько человеческих фигур выкарабкались из руины, молча двинулись в сторону эпицентра. «Понятно», — поморщился майор, — «это уже не наши». «Но как такое могло произойти вне красной зоны?» Он дождался, когда зомби скроются из виду, и осмотрел лежащие у стены трупы. У тех двоих, что лезли в пролом, не было ничего интересного, даже оружия. Видимо, их коллеги, уходя, все подобрали. На еще одном мертвеце, погибшем от пуль, обнаружился подсумок с запасным магазином. Судя по всему, в момент катастрофы этот человек нес караульную службу. Не густо, конечно, но и не пусто. Медведь сунул магазин в набедренный карман и подошел к придавленному бетонным обломкам телу. Этого зашибло насмерть сразу же. Здоровяк отвалил в сторону бывшее стенобитное орудие и довольно крякнул. На поясе зомби висела фляга. Майор отцепил емкость и влез обратно в пролом. —